«Нет», – аж взвизгнул маркиз. «Ну и правильно. В нашем санатории сервис ненавязчивый. Хотите получать процедуры – получайте, не хотите – не получайте. Клиент всегда прав. Значит, к делу. Что вы делали так далеко от берегов Англии? Почему напали на мой патрульный корабль? У меня был приказ от адмирала Невиллы». Маркиз не стал затягивать с ответом, нервно переводя взгляд то на ведро воды, то на Сидора, который поигрывал своей плеткой у меня за спиной. «Идти к вашей колонии впереди эскадры и попытаться захватить пленных из числа ваших подданных. Слышь ты, падла, к господину Жохову надо обращаться после поклона и не забывай добавлять в конце обращения господин». Рявкнул за моей спиной Сидор, мало всыпали тебе, самка собаки. «Господин», немедленно низко поклонился маркиз, дрожа всем телом. «Чего это он так? Обычно даже простые преступники держатся куда как достойнее этого англичанина, несмотря на то, что с ними тут не церемонится». «Хорошо, где эскадра? Какой ее состав и что намеревается делать Невилла?» Продолжил я допрос. «Эскадра встала на ремонт у берегов южного континента Нового Света, в месяце пути от вашего города», – зачастил маркиз, поклонившись. «Мы выходили из Англии 30 кораблями, сейчас у нас их 25, 6 линейных кораблей, 12 фрегатов и остальные для перевозки десанта. Мы с Горн нас сильно потрепал. На ремонт потребуется не меньше 5 недель, господин». 6 линейных, удивился я, и повернулся к своим соратникам, из которых тут сейчас были только Михаил и Сидор. «Уважаю, Цуки, продолжай. У адмирала приказ разгромить ваш флот и захватить колонию. По возможности взять вас в плен и доставить в Англию». «Господин, я ни при чем, я просто выполняю приказы». Маркиз бухнулся на колени. «Не убивайте, никто тебя не убьет», успокоил я маркиза. «Будешь махать лопатой или киркой до окончания боевых действий, а там решим. Богатый род, говоришь, может и продам я тебя обратно твоим родственничкам. Почему не пошли на Ямайку, а направились прямо ко мне? Туда идти ближе, да и такими силами справиться с маронами вам не составило бы труда. На Ямайку вышел другой флот, там сейчас идет полномасштабная война с Испанией и Францией. Адмиралтейство опасается, что вы можете прийти на помощь французам. Говорят, что Людовик назначил вас вице-королем своих колоний». «Господин, Испания и Франция вступили в союз», удивился я, зная, что Людовик очень конфликтный человек, и с Испанией, которая поддерживала власть Папы Римского, у него были нелады. «Нет, война идет всех со всеми. Французы утверждают, что вы предложили им занять Ямайку, тоже говорят и испанцы. Сейчас там нет союзников ни у кого». «Господин, было такое», задумался я. «Я и правда отправлял послание и испанцам на Кубу, и французам в Луизиану, с предложением занять Ямайку вместо англичан, точнее купить ее у меня. Походу они приняли мое предложение, и где тогда мои бабки?» «Ладно, маркиз, пока у меня к вам нет вопросов, разговор с вами продолжит отец Михаил. Советую не юлить и отвечать ему так же прямо, как и мне. От этого зависит то, как вы проведете время у нас в гостях». Я вышел из допросной, оставив пленного английского капитана в цепких руках монаха. «Я уверен, к вечеру Михаил будет знать об этом англичанине и флоте вторжения все, вплоть до имен коков и камбузеров. Пусть работает, клиент вполне готов к сотрудничеству, а у меня есть дела поважнее. Расширенное совещание совета колонии я собрал к вечеру. До сборов все получили задание подготовить доклады о готовности и состоянии служб, которые курировали мои соратники. Нам предстояло решить, что же делать с полученной информацией и разработать план действий. Предлагаю выйти всем флотом навстречу англичанам. Если идти до них около 30 дней, а ремонт займет несколько недель, есть шанс застать эскадру вторжения врасплох. В качестве моего адмирала выступил Алан. Наши корабли готовы к походу, можем выходить хоть завтра. Не торопись, Алан, остановил я португальца. Я знаю, что корабли готовы, но не все. Посейдон не сможет осуществить такой дальний переход даже на парусах. Мы можем не успеть застать флот англичан на ремонте, и тогда встретим его в открытом море. Там тоже мужики не пальцем деланные, нам будут противостоять опытные военные моряки и командиры. Кроме того, выйдя навстречу англичанам, мы потеряем поддержку в виде береговых батарей и фортов. Боевых кораблей у англичан всего 18, но 6 из них линейные. У нас больше кораблей, мы можем выставить даже больше 30, только вот в основном это фрегаты и шлюпы, а также 2 клипера. У нас кроме повелителя морей линейных кораблей нет. Победа в сражении будет, прямо скажем, не гарантировано ни одной стороне, и мы понесем потери. Мне же лишних потерь не надо. Это верно, потерь не избежать. Дайн задумчиво грыз кончик пера, протоколирую встречу совета. Линейный корабль типа нашего — это совсем не шутки. На каждый такой линкор придется бросить несколько наших малюток и идти к нему под плотным огнем, а у них перезарядка чуть больше минуты. Все не дойдут, а те, кто дойдет, понесут потери, и абордаж будет сложным. Я воевал с англичанами и знаю, о чем говорю. Но если получится застать их на Келивании, мы просто расстреляем их на берегу. Возразил Ален, дать им время произвести ремонт и прибыть к нам в полном порядке, это значит дать им лишний шанс. Все так, парни, оба вы правы, остановил я спор, однако для принятия предложения Алана нужны точные и проверенные разведданные. Будь у нас в том районе телеграфные башни, можно было бы и попытаться, но у нас их там нет. Будем исходить из худшего, флот отремонтированный уже в пути. Если так, то у нас максимум 30 дней, слово взял отец Михаил. По состоянию эскадры и экипажа, могу сказать, что у них довольно много небоевых потерь. А Цинги скончалась, на некоторых кораблях до половины команды. Питание у них скверное. Наша вера сильна и наш предводитель избран Богом, потому мы и избежали таких проблем, их же эта чаша не минула. Прекращай читать проповеди, Миша, давай по существу. Остановил я монаха, который мог часами говорить на любимую тему. Еще что-то существенное можешь сказать? Из основного, это то, что из 6 линейных кораблей 4 абсолютно новые, спущены на воду в том году. Артиллерия у них тоже в хорошем состоянии, к сожалению, наши источники точного количества пушек не знают. Маркиз называет все линейные корабли 100-пушечными, приблизительно. Группа Маркиза действовала в составе авангарда, и он даже не знает названия кораблей, которые затонули. Он уверен только в одном, что все 6 линкоров пережили шторма и в относительно хорошем состоянии. На удивление тупой человек, не помогла даже дополнительная стимуляция. По-моему, он не умеет писать и читать, да и с арифметикой у него плохо. Сейчас идут допросы остальных членов команды английского фрегата. Английский фрегат, меня вдруг озарило, а ведь его можно использовать. Да, он в нормальном состоянии, отмоем и включим в линию, согласился Алан. Нет, ты не понял. Это же готовый брандер, который без боя сможет подойти к флагману англичан на близкое расстояние. Начал я делиться своей идеей, они не будут стрелять по своему кораблю, и маневрировать не станут. Точно. Лицо Алана озарила улыбка, я найду на него добровольцев. Немедленно начнем его готовить, займись. И про остальные брандеры не забудь. Все речные баржи переоборудоваться под них. На приисках пока обойдутся вельботами и лодками. Ни одну ночь английский флот не должен провести спокойно. Алан и так знал, что делать, но напомнить было не лишним. Дени, что с двигателем? Он готов. Папин наш подпрыгнул на стуле. Наш двигатель готов. Я проверял вчера, и он только 2 раза вышел из строя за сутки. 2 раза, я скривился как от зубной боли. Херня какая, точно тогда готов. Все силы бросить на достройку броненосца. Через месяц он должен держаться на плаву и хоть как-то ходить и маневрировать вблизи берега, и само собой стрелять, обшивать броней в первую очередь самые уязвимые места, остальное по остаточному принципу. К сожалению, испытания, он будет проходить уже в бою. На нем пойду я за капитана, а ты, Дени, со своими механиками будешь в машинном отделении. Мы его сконструировали, нам на нем и воевать. Может, не будете рисковать, господин Жохов? Осторожно высказался после небольшой паузы Михаил, и все собравшиеся закивали головой, выражая ему свою поддержку. Вы можете командовать из берега. Не пристало правителю ходить в бой простым капитаном. Если с вами что-то случится, все может пойти очень плохо. Я согласен с тобой, Михаил, усмехнулся я, но все же в первый бой на Посейдоне пойду я сам. Я видел недовольные рожи моих людей. Они, несомненно, правы. Только кто поведет броненосец? Был бы Гриша. Никто из моих капитанов не знает, что такое броня и паровой двигатель. Никто из них не ходил в бой на пароходе. Это совсем другая линия поведения в бою, другая тактика и другие маневры. Кому как не мне на нем идти? Я был капитаном парохода, я был адмиралом целого флота боевых кораблей на таком ходу. Я знаю, что и как делать. Посейдон — бог морей, способный наслать на своих врагов морских чудовищ, и я надеюсь, он покажет, на что способен. Глава 9. Носовая башня Посейдона медленно вращалась, поводя орудием вверх и вниз как жалом. Из боевой рубки, или цитадели, как ее еще называли кораблестроители, обзор был хреновый, и я вышел на главную палубу, чтобы лично проконтролировать проверку механизма наводки. Работает вроде, хотя на учениях и случались сбои. Будем надеяться, что сегодня нас Посейдон не подведет. Убедившись в том, что все в порядке, я вернулся в рубку. Сделать и проверить предстояло еще очень много. Поворот башни главного калибра осуществлялся ручным приводом за счет перекатывающихся по специальной площадке на главной палубе круглых катков, вместе составлявших нечто вроде гигантского роликового подшипника. Благодаря частично подпалубному расположению, башни Посейдона имели возможность пополнять боеприпасы, не подвергая канониров риску попасть под заряд картечи, мушкетный залп или книппеля. Тяжеленная хрень, это башня, и требует большого расчета, а также различных вспомогательных механизмов. Один только заряд несколько десятков килограмм весит, и зарядить его в ствол та еще морока. Скорострельность, один выстрел в 6 минут, и это если сильно постараться. Орудийный комплекс АК-630 современных мне кораблей из прошлой жизни, просто отдыхает рядом с нашей скоростью стрельбы. Вообще весь этот броненосец один сплошной эксперимент, не опробованный на практике. Даже с виду он получился странным. И это для меня, который видел много чего на своем веку, от легендарного терпица, до соломенных плотов папуасов, а что уж говорить о моих людях. Издалека броненосец внушал уважение и страх. Черная хрень, окутанная дымом, как будто демон вырвалась из преисподней, а вот вблизи, будто сайдингом оббит корабль. Это наша броня так смотрится, особо не внушая мне доверия. Хотя с другой стороны, работать все же это должно, по крайней мере я на это надеюсь. Конфедераты во время гражданской войны в Америке, вообще свои первые броненосцы рельсами обшивали, и ничего, они вполне успешно и на равных сражались со специально построенными мониторами Янки. Так что наш кораблик ничуть не хуже американских самоделок. Да что там не хуже, он лучше. Ведь он появился на 100 лет раньше. Если мы выживем в этом бою, то учтем ошибки, которые допустили при постройке Посейдона, наберемся опыта, и следующий корабль сделаем еще лучше. Стрелять пушки броненосца будут в основном ядрами, пока не пристреляются. Ну а дальше в ход пойдет еще одно экспериментальное оружие. Бомбы, полые чугунные оболочки, заполненные черным порохом. Они имеют дистанционный взрыватель в виде деревянного запала со специальной огнепроводной вставкой. Они уже снаряжены и запалы вставлены, так как скоро бой. Тоже, конечно, так себе системка. Запалы нужно укорачивать до определенной длины, соответствовавшей предполагаемой дальности выстрела, сверяясь при этом со специальной таблицей. Такая настройка не может быть точной, и все канониры проинструктированы, что нужно оставлять запал с запасом. Предполагается, что бомбы должны пробить небронированный борт вражеского корабля и взрываться уже внутри. Мало у нас их, и за каждую израсходованную бомбу командир орудия отчитается передо мной лично. Хотя, конечно, я сам буду руководить стрельбой и уж постараюсь каждую бомбу израсходовать максимально рационально. Нет, в башне я сидеть не буду, весь бой я проведу в рубке, и тем не менее связь с помещениями этого корабля и тем более с башнями у меня будет. Я смогу вовремя отдавать приказы, не полагаясь на вестовых. Чтобы проложить переговорные трубы по кораблю и сделать их как надо, тоже пришлось повозиться. Длина медных труб, закутанных в материю, для уменьшения потерь звука при резонации стенок трубы, на Посейдоне более 300 метров. К каждой такой магистрали крепились таблички с названием помещения, куда они вели, а на раз трубе был установлен свисток, для подачи сигнала к началу разговора, и в общем-то связь они обеспечивали надежно. Такие трубы применялись и в мое время, как дублирующие системы на боевых кораблях. Просто и надежно, не требует электричества и специальных, дефицитных сейчас материалов. Единственным их недостатком была возможность поступления из них воды из какого-либо затопленного в бою отсека. Но тут мы нашли выход. Переговорные трубы оснастили запорными клапанами, способными перекрывать магистраль в считанные секунды и полностью изолировать затопленный отсек. Для связи с машиной дополнительно был установлен механический машинный телеграф. Так что весь бой я проведу в рубке, не подвергая себя лишнему риску, насколько это вообще возможно на корабле, в который будут стрелять сотни орудий. Я мучил свою научную группу, которая и так была загружена работой по самое не балуйся, для того, чтобы они придумали и сделали мне контактный взрыватель. Запалы на бомбах, как я уже говорил, были, по моему мнению, хреновой затеей. Вот если бы снаряд взрывался от контакта с бортом, мечты, до осуществления которых еще далеко, Ричард все же смог собрать какую-то гремучую смесь, которая взрывалась при ударе. Ничего особенного там не было: кремний, который высекал искру, пружина, боек, который срабатывал от удара, и порох, для воспламенения заряда. Но этот механизм не мог выдержать выстрела из пушки, взрываясь и разнося орудие в хлам. Как тут стрелять? Крайне нестабильный и капризный механизм получился. И все же я приказал такие запалы делать. Помещенные в стеклянную колбу и гильзу из тонкой, медной жести, их по несколько штук крепили к деревянным бочкам, герметично залитых смолой и наполненных черным порохом. Получилась примитивная морская якорная мина, где в качестве якоря служил обычный камень, а минерпом пеньковый трос. Таких мин у нас было всего 5, из-за того, что у Ричарда попросту не хватило времени на изготовление запалов, и я приказал установить их в первой же удобной для высадки десанта бухте, прикрываемой замаскированной батареей. Посмотрим, что из этого получится. Почти точно такие же мины, только плавающие на поверхности и с взрывателем, под который приспособили колесцовые замки от пистолетов, перекрывали фарватеры. Тут мы уже не полагались на случай, боясь повредить свои же корабли, и потому взорвать мину должен был минер, который с помощью тонкого троса приводил в действие механизм, сам скрываясь в засаде. «Поднять якоря, малый вперед!» — прокричал я в переговорную трубу, и перевел машинный телеграф в соответствующее положение. Посейдон выходил на свой первый бой. Английская эскадра уже видна невооруженным взглядом. Прошло 45 дней, прежде чем враги добрались до наших берегов, и последнюю неделю мы знали о ее передвижении буквально все. Система оптического телеграфа работала как часы, и даже если корабли противника скрывались за горизонтом или двигались ночью, моим патрульным кораблям достаточно было только подойти к берегу буквально в любой точке контролируемого нами побережья, чтобы попасть в видимость очередной станции и передать разведданные. Вон они стоят, готовясь к десанту. Сейчас они полностью уверены, что морского сражения не будет, а победа дастся им легко. Уже 2 недели мы водим англичан за нос и даже смогли лишить их флагмана. Собрав небольшой флот из самых быстроходных кораблей, Алан вышел навстречу англичанам и, увидев, с кем ему предстоит иметь дело, испугался. Они якобы преследовали фрегат маркиза, который делал вид, что после боя уходит от моих парней. А тут такая удача, подмога к маркизу пришла. Удирали мои парни красиво, умело изобразив панику. Никакого строя, никаких попыток вступить в бой, просто бегство без задних ног. И, конечно, англичане не устояли. Быстроходные фрегаты врага бросились в погоню, оставив без прикрытия корабли линии и транспортные суда. Тут-то и вышел на арену трофейный корабль пленного маркиза, превращенный нами в брандер. Трофей с виду нес на себе следы боя и поврежденный рангоут. Мои умельцы сделали все так, что фрегат не потерял хода, но при этом на нем оказалось просто нереально много различных оборванных тросов и железных обломков, позволяющих надежно сцепиться с жертвой. Подавая сигналы о срочном донесении, фрегат с креном на правый борт пошел напрямую к флагману, и подозрению англичан не вызвал. Мало ли, чего срочного хочет передать потрепанный дозорный своему адмиралу. Мчиться на всех оставшихся парусах, значит, так надо. Когда брандер сблизился с линкором, Алан произвел бортовой залп из своего клипера, который единственный пока не бросился в бега, умело маневрируя и избегая встречи с противником. На корме фрегата сверкнуло пламя, сигнализируя о случайном попадании, и неуправляемый фрегат, заложив красивый поворот, врезался в свою жертву, быстро разгораясь. Ну еще бы, столько смолы, скипидара и пороха на него погрузили. Пока английские моряки в панике пытались расцепить корабли, экипаж покинули фрегат, воспользовавшись шлюпкой, что уже была спущена на воду. Отступали они от горящей сцепки из фрегата и линкора почему-то в сторону берега, а не к близлежащим английским кораблям, за что и поплатились. Вражеский клипер, красиво обойдя спешившего к нему на перехват английский фрегат, взял в плен бедолаг и, особо не напрягаясь, ушел от преследователей, показав просто невиданную скорость. Спасти англичанам свой флагман не удалось, через несколько минут брандер взорвался, забрав с собой в морскую пучину и первый линкор наших врагов. Судя по всему, англичане так и не поняли, что они стали жертвой не случая, а хорошо подготовленной и с блеском осуществленной операции моего флота. Они до сих пор уверены, что все у них идет отлично. И пусть они потеряли несколько кораблей, но половину задачи уже выполнили, разогнав по морю корабли врагов даже почти без боя. Им остается сущая мелочь – высадить десант и захватить колонию. Сейчас эскадра Алана уже собралась в точке рандеву с остальным флотом. Они ждут сигнала на выдвижение и прибудут к месту сражения в самый его разгар. Посейдон уже сейчас предстоял бой со всеми силами вторжения в одиночку. Есть движение. Сигнальщик спустился в рубку, береговые посты докладывают, что транспортные корабли под прикрытием двух фрегатов идут в точку номер 6. Я бросился к карте. Точка 6 – это залив, где установлены мины. Самый удобный для высадки десанта и с виду самый незащищенный. Сработала еще одна ловушка. Передать приказ Сидору на выдвижение к шестой точке. Работаем по плану «Тихая гавань». Передаю я приказ, и сигнальщик бегом бросается на свою площадку. «Тихая гавань» – это значит, что Сидору придется подождать, пока все корабли противника не втянутся на рейд бухты и не начнут высадку или не начнут подрываться на минах. Враги до последнего должны быть уверены, что у них идет все хорошо и по плану. Замаскированные батареи будут молчать до последнего, а абордажники Сидора будут ждать подхода лодок с десантом к берегу. У казака почти 1000 бойцов, собранных из индейцев союзных племен и моих проверенных морских пехотинцев. Я думаю, он сможет удивить наглов так, как они еще никогда не удивлялись. Линкоры противника тоже начали движение, идут ко входу в залив. Снова сообщение от сигнальщиков, а значит и нам пора. Средний ход, выходим навстречу англичанам. Я глубоко вздохнул. Ну что, адмирал Жохов, снова в бой и снова ты один? Нет, сегодня не один. Хотя вначале и придется побыть немного в одиночестве, против превосходящих сил противника. Но на самом деле нас много, и засадный полк готов к бою. Ну а сейчас так просто надо, чтобы англичане завязли в приготовленной ловушке как следует. Что будет, если они вместо одиночного корабля увидят 30? Они прекратят высадку и отзовут корабли десанта, они не подойдут близко к фортам, они перестроятся в линию, и тогда начнется долгая и кровавая артиллерийская дуэль с непонятным исходом. А если я выйду один, тогда они попробуют опрокинуть меня сходу, особо не опасаясь и не меняя планы. Но я их удивлю, я на это надеюсь. И когда на мне сосредоточатся все силы врага, на сцену выйдет Алан. Посейдон медленно набирал ход, из двух труб вырывался густой дым, а на мачтах, для вида, трепыхались несколько парусов. Мы идем против ветра, и дым не мешает обзору. Англичане явно заметили корабль под Андреевским флагом, но думается мне, что приняли они нас за какого-то китобоя. Кто еще может так дымить? Только горящие корабли китобойный. Только на китобое есть специально установленные печи, где из китового сала вытапливали китовый жир, который называется ворвань. Пусть так и думают, и им так легче, и мне. Нас явно не воспринимают всерьез. На пересечении курсов вышел английский фрегат, доложил мне вахтенный офицер, хотя я и сам прекрасно видел свою первую жертву. Англичане решили не отвлекаться всеми своими силами на странное судно, на котором даже нет орудийных портов, и направить на его перехват всего один, не самый большой свой корабль. Ждем, не стреляем. Надо подпустить его поближе, раз уж он сам к нам направляется. Орудийным расчетом готовность номер один. Первой башне, сопровождать фрегат и держать его на прицеле, отдал я команду, всем приготовиться. Мучительно потянулось ожидание. Английский корабль красиво и стремительно приближался к нам, еще не зная, что идет к своей гибели. И мои, и английские орудия молчали. Я оглядел рубку. Все на своих местах, все ждут команды, и страха у моих моряков в глазах нет. Еще один бой из многих, в которых они побывали. Тут только опытные бойцы, что прошли со мной весь путь от начала до конца. Все они уже офицеры. Даже если они и боятся, то не покажут этого. Только у рулевого тонкой струйкой пот катился по лицу. Зарядить бомбой, запал на минимум. Даю я команду в первую башню, когда уже понял, что столкновение произойдет на коротке. Проверим новый заряд перед встречей с английскими линкорами. Фрегат не стал давать залп. Прозвучал один единственный выстрел, с требованием остановиться. Только вот наглый англичанин стрелял явно в корабль, пытаясь орудиями принудить нас к сдаче. Хорошо стоит, между нами чуть больше 100 метров, но тем не менее английский артиллерист промазал. Не мудрено, на этом корыте артиллерия до сих пор с помощью колышков наводится. Ниже ватерлинии, первая башня, товсь, огонь. Даю я команду, на открытие огня. Из жерла монстроподобной пушки вырывается огненный язык, унося англичанам подарок, палубу затягивает дым от выстрела, который медленно сносит ветер. Видимость мгновенно пропала. Ну что там, мне хочется выбраться из рубки и посмотреть на результат. Нельзя, надо терпеть. Ответных выстрелов вроде не слышно. Вдруг раздался громкий взрыв. Сработало. Через минуту сектор обзора очистился, и моему взору предстала радостная картина. Английский фрегат пылал и разваливался на части, быстро погружаясь в воду. Вокруг плавали обломки, трупы людей и немногие выжившие. Удачный выстрел, мы что, попали в крюит-камеру. 1-0 в нашу пользу. Я перевел взгляд на эскадру англичан. Они явно не ожидали такого исхода. В сторону Посейдона начал медленно разворачиваться головной линкор, за ним следующий, а потом и третий. Я заставил англичан обратить на себя внимание, но еще не заставил себя уважать и бояться. Опять они все списали на случай, потому что кроме трех головных кораблей больше никто в мою сторону не повернул. Ну что же, придется повторить. Драка началась. Глава 10. Броня держала удар, с глухим звоном ядра отскакивали от железной шкуры Посейдона. Пробитий почти нет, но повреждений хватает. Уже нет рангоута, мачты сбиты книппелями и сброшены за борт, семафорный пост уничтожен, от шлюпок остались одни воспоминания, дымовые трубы как решето, из-за чего в котле упала тяга. А и так невысокая скорость броненосца стала еще меньше, да и работает всего один котел и три цилиндра, крутя грибной вал броненосца изо всех сил. Один из котлов вышел из строя еще в самом начале боя, и причиной тому были не вражеские снаряды. Просто сделанный кустарным способом паропровод подвел. Денит делает что может, и время от времени пытается запустить сломанную машину. Однако как назло неисправности идут одна за другой, и все же Посейдон держится. Один. Против всей британской эскадры. Сигнальщики перед своей гибелью успели передать мой приказ на берег. Подмога скоро будет. Алан с основными силами моего флота уже должен скоро подойти и закончить разгром противника, который мы так удачно начали. От мыслей меня отвлек свисток, сигнализирующий о том, что со мной хотят поговорить механики. Я быстро снял заглушку с раструба переговорной трубы. «Командир, господин Жохов, вторая машина тоже скоро встанет». Голос Папина был слышен хорошо, несмотря на то, что я был легко контужен и слегка оглох от постоянных ударов чугунных мячиков в мой пункт управления. «Утечка пара из котла, у нас всего несколько минут, потом придется сбросить давление или котел разорвет». «Принято», я ничуть не удивился докладу главного механика. «Паровой двигатель и так продержался дольше, чем я рассчитывал. Но мы свое дело сделали, а значит пора отступать, уводя противника за собой к береговым батареям и минам, без моей команды парни сбрасывать». Я оглядел покрытый обломками кораблей участок моря перед Посейдоном. Знатно повоевали. Фрегат и четыре корабля линии англичан покоятся на дне, а сейчас мы ведем бой сразу с двумя последними линкорами. Очередное ядро врезалось в рубку, и на этот раз звука рикошета я не услышал. В стык между броневой обшивкой попало неверное, да там и застряло. Так уже было несколько раз, этих ядер мы наковыряем много, если дойдем до верфи. Я повернулся к рулевому и старшему помощнику, которых было едва видно из-за дыма, который заполнял рубку. Мы маневрируем, ветер периодически гонит дым из пробитой трубы прямо на рубку, да и после выстрелов пороховых газов хватает. Тут-то еще можно дышать, хотя и с трудом. А что творится в башнях? Мы все покрыты копотью, лица у всех как у кочегаров. Глаза красные и раздраженные, только черная морская форма выглядит почти чистой, но это от того, что на ней гари не видно, была бы форма белой. Полный назад, лево руля. Заходим в корму правого линкора, даем залп из обоих башен последними бомбами и не останавливаясь идем к скале. Скоро мы потеряем ход, нужно встать под прикрытие форта, отдал я распоряжение. Сигнальщиков с флагами на рубку. Передать на берег мое распоряжение о приведении в полную готовность мин прикрытия фарватера. Взрывать любой корабль, который за нами пойдет. Повелитель морей пусть выходит из гавани и вышлет за мной вельбот. Ты останешься за старшего. Поставишь Посейдон на якорь возле форта и продолжай стрелять, пока не кончатся боеприпасы. Есть. Старший офицер четко козырнул и позволил себе слегка улыбнуться. В таком бою я еще никогда не был, господин Виктор. Рассказать кому, так не поверит. У нас всего 10 убитых и около 30 раненых, и это после боя с целой эскадрой. И из этих 10-х, 6 сигнальщиков, мрачно буркнул я. Ишь ты, всего. Проследи, чтобы мой приказ приняли на берегу и поняли правильно, нормальных сигнальщиков у нас не осталось, могут что-то напутать. Я сам передам», — посерьезнил Старпом, — «немедленно». «Стоять!» — одернул я офицера, не заставляя меня жалеть, что оставляю на тебя броненосец. «Мы в 50 метрах от английского линкора, а на его марсовых площадках стрелки. Тебя подстрелят как куропатку, тем более и целей-то у них больше не будет кроме тебя. Как зайдем за корму линкора, отправь сигнальщика наверх, а сам даже не вздумай высовывается. 50 метров. По привычке англичане стараются выбить нам артиллерию и пойти на абордаж, и однажды у них это почти получилось. Если бы не маневренность Посейдона, броня бы нам не помогла. Первые четверо противников погибли именно из-за того, что придерживались старой тактики. А вот на тех двух линкорах, с которыми мы сейчас бьемся, капитаны умнее оказались. Держат дистанцию и приближаться уже не хотят, нам пришлось самим к ним идти, и вот похоже дело доделать мы не успеем. Надо постараться хотя бы выбить руль еще одному и быстро уходить, пока мы на ходу. Если мы останемся без движения рядом с этими монстрами, абордажа не избежать. После потопления первого фрегата англичане такие не поняли, с кем имеют дело. Первый английский линкор лихо и умело подошел к нам левым бортом на дистанцию пистолетного выстрела. Орудийные порты всех трех деков у него были уже открыты, а дисциплинированные канониры ждали, пока вся проекция нашего борта станет доступна для обстрела. Я тоже приказал перевести все орудия на левый борт, приказав стрелять ядрами по ватерлинии. Бомбы я пока приберег, так как не знал, будет ли пробиваться борт английского корабля нашей артиллерии. Имея в своей эскадре повелителя морей, у меня были все основания сомневаться в пробивной мощи своих орудий. Англичане дали залп первыми. Посейдон вздрогнул от многочисленных попаданий, сбитый такелаж посыпался на палубу и две огромные пушки главного калибра броненосца выпалили в ответ. Дым не позволил мне рассмотреть итоги стрельбы. Два корабля проскочили мимо друг друга. Следующий линкор в короткой линии англичан отстрелялся по нам безнаказанно, мы попросту не успели перезарядиться. Этот залп Посейдон тоже выдержал стойко, лишившись грот мачты. Аварийная команда высыпала на палубу, безжалостно обрубая остатки такелажа и избавляясь от повисшей на них мачты. С виду наши повреждения для англичан должно быть выглядели почти фатально, потому то третий линкор давать залп по нам и не стал, а отвернул в нашу сторону, очевидно собираясь брать на абордаж. Право руля. Я среагировал быстро, но прошли мы почти вплотную и стрелять по ватерлинии уже не получалось. Канониры Посейдона произвели залп в борт английского линкора. Во все стороны брызнули щепки и обломки, и я успел заметить, что в местах попадания образовались два огромных пролома. Наши пушки пробивали борта английских кораблей. Едва последний корабль линии прошел мимо, Посейдон тут же развернулся и пошел вдогон. Держась четко за кормой третьего линкора, носовые орудия броненосца всаживали в корму англичанина одно ядро за другим, ломая рули и стараясь наделать пробоин в корпусе. Английскому капитану это явно не понравилось. Теряя ход и ветер, хлопая обвисшими парусами, линкор стал поворачивать налево, чтобы дать по нам бортовой залп. Я же только слегка подкорректировал курс, заходя на корму противника левым бортом. И снова пушки главного калибра броненосца произвели залп в упор, только теперь уже не в борт английского корабля, а в его корму, в этот раз стреляя бомбами. Мы уже проскочили мимо, когда одновременно произошло два события. По нам отстрелялся правый борт атакованного корабля, а через несколько секунд догорели запалы на наших подарках. Из-за глухих ударов ядер по корпусу броненосца взрыв бомб мне показался слабым, но на самом деле дел он натворил много. Третий линкор беспомощно застыл на месте, корма пылала, а бизань мачты медленно заваливалась в море, сбрасывая с рангоута матросов и стрелков. Очевидно, одна из бомб взорвалась у ее основания. Этот противник навсегда или на долгое время выбыл из строя, а впереди оставался неповрежденный линкор и первый корабль, по которому мы отстрелялись с неизвестным результатом. Посейдон шел на пределе своего хода, догоняя ушедших вперед англичан. Ветер был слабый и встречный, что не позволяло кораблям линии набрать полный ход, и нам он совершенно не мешал. Я уже видел, что корабль, с которым мы столкнулись первым, имеет значительный крен. Значит, и в первый раз наша стрельба не пропала даром. Он уже заложил повороты, и его мачты были просто усеяны людьми, которые лихорадочно пытались переставить паруса и повернуть реи. В течение часа мы медленно догоняли уходящие от нас корабли, вместе с ними закладывая циркуляцию по направлению к основным силам вторжения – которые уже спешили на выручку своим побратимам. Линкоры шли со скоростью едва ли 2-3 узла, наша же скорость была целых 5 узлов. Просто гоночный болид, а не корабль. Вскоре носовые пушки Посейдона смогли уверенно поражать корму и этого удирающего противника. Англичане не оставались в долгу, 4 орудия, установленные на его корме, отвечали нам тем же и довольно часто попадали, только вот у нас корпус был покрыт броней, а у английского корабля задница была прикрыта только позолотой. Мы медленно, но уверенно ломали кормовую надстройку и корпус противника. Линкор выдержал обстрел ядрами, хотя руль его был давно сломан, и он рыскал на курсе, однако английский капитан был явно опытным моряком и курс ему все же удавалось как-то держать. Носовые орудия Посейдона не шли ни в какое сравнение с теми, которые установлены в башнях, да и качало броненосец на волне, оттого сосредоточить огонь не получалось. Второй линкор, который шел впереди, тоже справился с повреждениями, несколько своеобразно, но все же, в подзорную трубу я видел, как за борт летел балласт, уменьшая осадку судна. Очевидно, таким образом англичане пытались приподнять пробоину над уровнем воды и заделать ее. Молодцы, чего тут скажешь, мне достался непростой противник. Вдалеке пылал жарким костром корабль, который словил нашу бомбу. Его уже не спасти, а к англичанам подходило подкрепление. И все же я добил беглеца. Под непрерывным градом ядер мы поравнялись бортами, а с шестого выстрела линкор наконец-то не выдержал обстрела. Англичанин делал все возможное, чтобы сблизиться для абордажа, но по моей команде рулевой умело держал минимальную дистанцию, не давая абордажным группам британцев даже шанса. Огромные проломы в бортах быстро множились, и в конце концов линкор практически мгновенно опрокинулся на левый борт. Минус 3. Посейдону тоже досталось, корабль лишился последних 2 мачт. Англичане, с достойным лучшего применения упорством, терзали наш рангоут и такелаж, в попытке остановить необычного противника. В ходе преследования и боя я упустил из вида последнего из троицы, а тот сдаваться не собирался. Да и как тут уследишь, если все внимание сосредоточено только на том, чтобы удержаться подальше от бьющегося в агонии врага, который всеми силами старается тебя убить. Неудобное расположение боевой рубки и ее конструкция делали обзор затруднительным, а тут еще и этот дым. Непостижимым образом последний линкор вынырнул из облака порохового дыма буквально в нескольких сотнях метрах от нас. Он стал быстрее, очевидно от того, что как следует разгрузил свои трюмы, да и ветер для него теперь попутный, и сейчас он прямым ходом шел к броненосцу, чтобы или протаранить нас, или сцепиться снастями. Как он так быстро? Удивлению моему не было предела. 2 часа возились с этим, у него было время развернуться, ответил мне рулевой, откашливаясь и протирая слезящиеся глаза. 2 часа. Для меня как будто 5 минут прошло. Право руля, стоп машина. Полный назад. Я разразился градом команд, забыв, что подо мной не мой верный шторм с электромеханической системой управления, а экспериментальный деревянный корабль, сделанный практически на коленке. Управлять огромным броненосцем – это не то же самое, что легковым автомобилем. Пока до машинистов дойдет приказ, пока они сделают все, что надо для остановки неповоротливого механизма, а затем включат реверс, пройдут минуты. Да и нет на судне такого понятия, как мгновенная остановка. Тормоза тут не предусмотрены конструкцией. По инерции многотонная махина будет двигаться вперед еще долго. Мы не успели увернуться. Посейдон скользнул бортом по обшивке британского корабля. Мы не сцепились с ним только чудом и благодаря тому, что рангоута у нас больше не было. Обмен залпами последовал незамедлительно. Пушки, бьющие в упор, даже такие примитивные, как стояли на линейном корабле, это страшно. Посейдон сотрясся от удара о корпус более массивного соперника ядер. Многие моряки-броненосца получили контузии. Несколько листов броневой обшивки были сорваны, но все же абордажа удалось избежать. Исправный руль и машина позволили мне отвести корабль в сторону, а потом случилось то, чего я никак не ожидал. Англичанин сам по себе начал заваливаться на левый борт. Не могли мы его потопить. Наш залп вынес кусок обшивки линкора в районе верхнего дека и не мог повредить ничего важного. С удивлением я смотрел, как английский корабль, который прошел Палмира через моря и шторма, получив не самые сильные повреждения, тонул буквально на ровном месте. «Чего это он?» – удивленно воскликнул рулевой, буквально сняв вопрос с моих губ. «Балласта много сняли, паруса все стоят под ветром, да еще столкновение, бортовой залп и от нас плюху получили, и все это с правого борта, а в левом борту у них пробоина почти над водой. Старший помощник, очень опытный шотландский капитан, как недоумку пояснил элементарные вещи матросу, снисходительно смотря на него, все вместе наложилось, вот он и опрокинулся. Понимать надо, ну да, понимать надо. Хорошо, что я промолчал, как-то не хочется мне прослыть тупым. И все же минус 4, а на подходе были новые враги. Целый час Посейдон, осыпаемый градом ядер, которые отскакивали от него, как горох от стенки, шел к скале, не отвечая на выстрел разъяренных британцев. Многочасовой бой вымотал экипаж, у нас практически не осталось зарядов. Мы уже прошли линию минирования и уже были под защитой форта. Я запретил Папину спускать пар, пока мы не уйдем. Риск потери броненосца был велик, и пусть уж котел рванет во время движения, чем мы потеряем этот корабль, который показал себя во всей красе в недавнем сражении. Только когда черный, покрытый вмятинами и гарью корпус корабля зашел за остров, я дал команду в машинное отделение заняться спасением машины. Практически немедленно труба предохранительного клапана окуталась белым паром, который вырывался в атмосферу из раскаленного котла, сбрасывая давление. Механики поспешно тушили топки. Я уже получил сигнал из форта о том, что наблюдатели видят новые паруса на горизонте. Алан зашел со стороны моря, блокируя остатки английской эскадры, которая сегодня и так понесла ощутимые потери. Вторая группа кораблей двигалась навстречу противнику из глубины залива. Повелитель морей уверенно шел впереди, готовый принять меня на свой борт. На побережье тоже шел бой. Потеряв на минах аж 2 транспортных корабля, британцы все же произвели высадку десанта под непрерывным пушечным и мушкетным огнем абордажников Сидора. Да и деваться им было попросту никуда, кроме как на берег. Не на разбитые же замаскированными батареями транспортные суда возвращаться. Сидор справится, он даже пока подкрепления не просит, и ирландцы Мура пока изнывают от безделья. Даст бог, Сидор справится и один. Я устало вытер рукавом вспотевший лоб. Для экипажа Посейдона бой закончен, они заслужили отдых, а я еще нет. Нужно доделать начатое. Я пересяду на новый корабль и поведу в бой эскадру. Глава 11. Концентрационный лагерь военнопленных обычно был битком забит людьми в потрепанной, но чистой форме английских стрелков и разношерстной одежде моряков. На территории функционировал лазарет и полевая кухня, были устроены карантинные и санитарные зоны с помывочной, баней, прожаркой и прачечной. В лагере был также отдельный, огороженный участок, где содержались офицеры. Условия содержания почти шикарные. Рядовой состав спал под парусиновыми навесами и был разделен на рабочие роты, а английским командирам достался бревенчатый барак. Как и положено в таких учреждениях, по периметру возвышался высокий забор, вдоль которого на деревянных вышках бдели часовые. Этот лагерь я приказал строить заранее, хотя и не рассчитывал на такое количество пленных. Ну да, как говорится, в тесноте, да не в обиде. А английские пленные явно не обижались и выглядели довольными, это я про рядовых говорю. Ну а чего им жаловаться? Кормит 3 раза в день, пусть и не разносолами, но довольно сытно, крыша над головой есть, лечит раненых и больных, правда одежду заставляют стирать, и самым мыться приходится, ну так это же плен, не может быть тут все хорошо. Некоторые даже поправляться начали, впервые почувствовав на себе силу соблюдения режима сна, приема пищи, труда и отдыха. Конечно же, работать приходится, и работать тяжело, только вот рабочий день всего 10 часов. Точно рай. Рабочие роты по гибкому графику работают на каменоломнях, на строительстве каменных дорог, роют котлованы и канавы, на строительстве фортов и домов в городе, а также в качестве грузчиков в порту и сельхозрабочих. Также, из моряков погибших кораблей, набирались команды водолазов, для подъема пушек и других ценностей со дна моря, если глубина, конечно, позволяла. Нечего хорошим вещам пропадать, у нас в колонии все сгодится и пойдет в дело. Есть, правда, еще и обслуживающий персонал лагеря, состоящий из поваров, уборщиков, золотарей, прачек и так далее. Место блатное, хлебное, только берут туда не всякого. Главный критерий отбора – это наличие увечья, не позволяющего осуществлять тяжелый труд. По тому же принципу устроена и инвалидная команда. Всем покалеченным во время боев английским пленным тоже нашлась работа. Кто-то плетет канаты, кто-то шьет паруса, кто-то еще что-то полезное делает. Главный принцип устройства лагеря – кто не работает, тот не есть. Это, конечно же, не касалось больных и немощных, однако если пленный был в состоянии делать хоть что-то, работа ему находилась. Нахлебники нам не нужны, лагерь должен окупать свое содержание. И пленные работали и, как мне кажется, были вполне довольны. Ведь большинство этих людей забрали в армию или на флот насильно, оторвав именно от мирного труда. Конвоирами на работах выступали ирландцы Мура. И поверьте мне, стимула хорошо работать это соседство добавляло пленным едва ли не больше, чем угроза наказания. Бывшие рабы относились к своим поработителям хуже некуда, так что мне пришлось даже одергивать Мура и его подчиненных за излишнее рвение в осуществлении своих обязанностей. Вначале были, конечно, и попытки побегов, периодически приходилось наказывать провинившихся, но в основном лагерь существовал довольно спокойной жизнью, а после пары случаев, произошедших с незадачливыми побегушниками, бежать уже больше никто и не пытался. Розыском сбежавших занимались индейцы. По договоренности с администрацией колонии, каждый беглец становился законной добычей любого племени, и за его убийство индейцам разрешалось снять с трупа всю одежду и вещи, а также причиталось вознаграждение в размере одного металлического ножа и топора. Только для получения вознаграждения надо было представить любое доказательство, а индейцы, особо не заморачиваясь, обычно приносили голову беглеца. Дикие люди, чего тут скажешь, да и куда тут бежать? До Англии далеко, кругом дикие места, где одному не выжить. Пленных английских офицеров тоже на роту наберется. Из этих офицеров мы назначали командиров рабочих рот и их заместителей. Это касалось только адекватных людей, которых среди пленных аристократов было не так уж и много. Ротный освобождался от работы руками, но должен был поддерживать дисциплину среди своих подчиненных и руководить пленными. Он мог пользоваться и дополнительными привилегиями, такими как дополнительная пайка, отдельное жилье, возможность в любой момент воспользоваться помывочной и прачечной и многое другое. Остальным английским офицерам доверить руководство людьми было нельзя, но и они без дела не сидели. Помните главный принцип устройства лагеря? После нескольких публичных вразумлений перед строем своих бывших солдат и матросов, большинство взялось за ум. Корабельные медики работали в лазарете, несколько капитанов стали учителями для моих матросов, а остальные, после одного дня в каменоломне, сами придумали, чем они мне могут быть полезны, и некоторые из них действительно оказались самородками. Кто-то разбирался в физике, кто-то в математике, кто-то в разведении коней и скота, некоторые, из бывших плантаторов, вполне могли сойти за агрономов и зоотехников. У каждого вдруг оказался талант, позволяющий ему избавиться от тяжелой кирки или лопаты. Взять хотя бы нынешнего начальника внутренней администрации, барона Тичерса, бывший капитан линейного корабля и самый старший офицер среди пленных, после гибели адмирала, железной рукой поддерживал порядок в лагере, соблюдение установленного режима и санитарных норм. Вообще лагерь теперь варился в своем соку, требуя только иногда проверки исполнения моих приказов. В том памятном бою Тичерс сдался последним из английских капитанов, до этого умело и храбро ведя бой с моим флотом практически в одиночку. Действительно, мужик заслуживал уважения за свое мастерство и смелость. Сегодня я как раз прибыл в лагерь с очередной инспекцией. Тичерс встретил меня у ворот практически пустого лагеря и с достоинством поклонился. Разгар рабочего дня, все роты на работах, и сейчас осмотреть лагерь можно было без лишней охраны и суеты. «Здравствуйте, Тичерс», — ответил я на приветствие. «Как дела?» «Все хорошо, ваша милость». Барон слегка улыбнулся. «Списочный состав лагеря 2162 человека, за прошлую неделю умерли двое, больных 43 человека, остальные на работах согласно установленного графика». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул я. «Показывай свое хозяйство». Осмотр лагеря не затянулся. Да чего тут смотреть, я был тут неоднократно. Главная причина моего появления в лагере была именно встреча с Тичерсом. Пора было что-то решать с Англией, жить как на пороховой бочке, ожидая нового вторжения совсем неприятно. Множество сил и средств колония теперь тратила на устройство укрепления и вооружения. Мои корабли, вместо того, чтобы загрузить товары и идти торговать, вынуждены заниматься патрулированием. Верфь занята срочной починкой трофеев и моих поверженных кораблей, практически остановив все другие работы. Все это хреново сказывается на развитии колонии. Закончив осмотр, я выразил барону свое удовлетворение его работой и пригласил его на бокал вина в дом коменданта. Беседа предстояла долгая. «Скажите, пожалуйста, Тичерс, как вы думаете, когда вас освободят из плена?» Задал я первый вопрос англичанину. «Не скоро, ваша милость», — помрачнел барон, отхлебнув вина из бокала, после сражения прошло всего несколько месяцев, и я думаю, что о судьбе эскадры в Метрополии до сих пор ничего не известно. Насколько я знаю, ни одному из наших кораблей уйти не удалось. Пройдет несколько лет, прежде чем мы окажемся дома, если доживем, конечно. Это верно, уйти никто не смог. И тем не менее скоро о вашей судьбе Англия узнает. Торговцы все чаще посещают наш порт, а людям рты не заклеишь, я тоже пригубил вино. Дай бог, не очень обрадовался барон, но даже если в Адмиралтействе узнают о том, что наша эскадра разбита, пройдет еще много времени, прежде чем соберется новая экспедиция. Наше же освобождение возможно либо силой оружия, либо путем подписания мирного договора. Оружием вас не победить. Какая бы эскадра ни пришла с моря, ваш монстр справится и с ней. Вы создали настоящее чудовище, и я до сих пор не могу понять, как вы договорились с чертями в аду, чтобы он двигал ваш корабль без ветра. Но Англия об этом не знает, так что мы тут надолго. Остальные пленные да, но не вы. Я пристально посмотрел в глаза Тичерса. Вы выйдете на свободу и отправитесь в Англию гораздо раньше. Вы меня отпускаете. Удивленно воскликнул барон. Именно. Но не просто так. Вы станете моим посланником к королю Англии и вашему адмиралтейству. Я дам вам хороший мореходный шлюп, разрешу набрать команду из пленных, и вы пойдете домой. Мне нужно, чтобы ваши боссы поняли всю серьезность моих намерений, высказал я свои мысли. Вы просите мира? Взволнованный англичанин не мог скрыть своей радости. Я ничего не прошу. Я предлагаю, рассмеялся я, если будет война, то я готов и к ней. А вот Англия не готова. Если один Посейдон смог справиться со всеми вашими кораблями линии, то что сделает эскадра из таких кораблей? За время сражения мы не потеряли даже рыбацкого баркаса, на голову разбив вас. А что сделает целый флот таких кораблей? Этот эпизод я готов простить вашему королю, но, если еще раз к моим берегам заявится экспедиционный корпус наподобие вашего, я сидеть сложа руки не стану. Мой флот пройдется по всем английским колониям, а возможно навестит и Ла-Манш. Согласитесь, перспектива так себе. И чтобы у вас было понимание всей картины, то открою вам секрет. Людовик уже предлагает мне союз. Оно вам надо? Меня не послушают. После небольшой паузы через силу выдавил из себя барон. Вы честны со мной, а я буду честен с вами. Не та я фигура, что может убедить короля или лордов отказаться от повторного визита к вам. Все спишут на случай, а Посейдон посчитают моей выдумкой и попыткой оправдаться. Вы зря надеетесь на меня, господин Жохов. Возможно, согласился я с доводами барона, но послать больше некого. Своими людьми я рисковать не буду. Ваше дело только передать мое послание и честно рассказать о тех событиях, участником которых вы стали. В конце концов вы будете не один, пара офицеров, которых вы возьмете с собой, и экипаж шлюпа подтвердят ваши слова. Я хочу только признания Русской Америки и военного нейтралитета с Англией. В свою очередь я обещаю то же самое. Торговля, вот что меня интересует. Мне нужно, чтобы корабли под моим флагом спокойно могли торговать по всему миру. А если нет, вы знаете, на что я способен. Черт возьми, мне ли не знать? Рассмеялся барон. В конце концов я там был и все видел своими глазами. Англии повезло, что бог или дьявол закинул вас так далеко от нашего острова. Ваш черный корабль до сих пор мне снится в ночных кошмарах. Мне тоже часто снится это сражение и тоже в кошмарах. 2 дня без сна и отдыха в боевой рубке броненосца или на шканцах линкора. 2 дня непрерывной пушечной пальбы и сложных маневров. В конце я просто падал от усталости, не в силах стоять на ногах. Но мы победили. 2 линкора и 6 фрегатов пополнили мой флот. Однако, хотя мы и не потеряли ни одного корабля, досталось нам тоже не слабо. Тогда, перейдя на повелителя морей, я снова вышел в море, и противники у меня были те же. 2 линкора англичан, правда, один из которых был изрядно побит Посейдоном. Легкие силы вторжения взял на себя Алан, а мне вот эти 2 достались. С Тичерсом же я и бился. Лишенный руля и с разбитой кормой линейный корабль нагло встал моей первой добычей. 3 фрегата моего эскорта затеяли перестрелку с линкором барона, не давая ему прийти на выручку своему коллеге, а я повел свой единственный тяжелый корабль на абордаж. Обмен бортовым залпом последовал незамедлительно, как только мы поравнялись бортами. Картечь, книппеля и ядра врезались в борта, рангоут и такелаж кораблей рвали податливую плоть моряков. Снова лилась кровь, крася палубы в красный цвет. Стоны и крики раненых и умирающих, вперемешку с боевым кличем моих абордажников и прославляющим короля криком английских моряков разнеслись над морем как гром. Два экипажа принялись увлеченно резать друг друга. Марсовые стрелки обоих линкоров вступили в смертельную дуэль, пытаясь очистить мачты вражеского корабля от соперников. Мои люди были свежие и не измотаны долгим плаванием и плохим питанием, да и в бой они вступили только что. Моральный дух их был высок, в отличие от англичан, на глазах которых недавно ушли на дно основные силы их флота. Я недооценил количество морских пехотинцев на борту вражеского линкора, и потому по количеству участвующих в бою людей у нас был паритет. Очевидно, линкор перевозил часть десантных сил, которые не участвовали в высадке на берег. На абордаж нам было идти не впервой. Тактика действий во время такого боя была давно отработана, и сейчас командиры абордажных партий и прикрепленные к ним канониры подняли и воткнули в специальные крепления на бортах заряженные фальконеты. Шесть маленьких пушек ударили в гущу собравшихся на палубе английских моряков картечью практически в упор, расчищая для штурмовых групп место на вражеской палубе. Крючья и переходные мостики мгновенно, густой паутиной опутали борт вражеского корабля, и первые бойцы ринулись в бой, ловко перепрыгивая или перебегая быстро уменьшающуюся щель между двух бортов. Кому-то везло, кому-то нет, некоторые падали между корпусами линкоров в морскую воду, и шансов спастись у них не было. Как две створки пресса, деревянные стены смыкались над их головами. Довольно скоро мои абордажники очистили себе место на палубе английского корабля, концентрируя силы для дальнейшей атаки. Но бой только начинался. Очень скоро и офицерам пришлось идти на подмогу своим бойцам. В тесноте схватки абордажного боя, каждый человек был на счету. Вот и я, вооружившись пистолетами и саблей, присоединился к своим морякам. Оставаться на шканцах было так же опасно, как и участвовать в драке. Вражеский командир – лакомая цель для любого стрелка, и мушкетные пули с самого начала боя с завидным постоянством рвали палубу вокруг меня. Когда в меня попадут, было только делом времени. Вначале я только стрелял и перезаряжал пистолеты, но во время очередной контратаки английских моряков, мне пришлось пустить в ход и саблю. Почти два часа лилась кровь на вражеском линкоре. Гремели выстрелы, мелькали клинки, однако англичане сдаваться не хотели. И только тогда, когда капитан корабля упал с пробитой пулей головой, а остальных офицеров или перебили, или загнали в трюмы, команда линкора стала бросать оружие. Уже темнело. Последний линейный корабль сил вторжения до сих пор вел перестрелку с моими уже изрядно побитыми фрегатами. Бой сместился довольно далеко, а нам еще предстояло распутывать снасти. Оглядев горизонт в подзорную трубу, я понял, что сегодня закончить разгром нам не удастся. Темная, калифорнийская ночь быстро опускалась на море. Вдалеке тоже гремели залпы, корабли маневрировали и догоняли друг друга. Алан вел бой. Давать шанс врагу я не собирался, а в темноте уверенно вести бой невозможно, и я приказал своим фрегатам и трофейному линкору отступить под прикрытие фортов. Как только сумерки опустились достаточно сильно, несколько оптических телеграфов заработали световыми вспышками, передавая приказы на корабли Алана. Главная его задача состояла в том, чтобы не допустить бегства ни одного корабля сил вторжения. Никуда не денутся наглы, завтра добьем. Всю ночь я принимал доклады от командиров кораблей и сухопутных сил. Потери, повреждения, планы боя на завтра и даже на эту ночь, все это надо было осмыслить, обсудить со штабом и отдать необходимые распоряжения. Сидор не собирался давать покой потрепанному десанту англичан даже ночью. Я одобрил ночной обстрел побережья ракетами. Первые в истории. Деревянные направляющие с примитивными системами залпового огня установили на заранее подготовленных позициях, а потом начался фейерверк. С диким визгом ракеты уносились вверх, чтобы потом обрушиться огненными кометами на врага. Мы били по площадям, так как прицельно стрелять из этих самоделок было невозможно. Миномет бы тут, конечно, больше пригодился, но чего не было, того не было. Какие-то ракеты падали в море и не взрывались, какие-то разносило прямо в воздухе, но основная часть все же попадала по берегу. Почти сотню ракет за ночь выпустили, кошмаря перепуганных десантников. Едва рассвело, десант сдался, а морской бой возобновился с новой силой. Ночью англичане непостижимым мне образом собрались в кучу. Семь фрегатов и линкор – это все еще грозная сила. Вчера вечером абордаж только одного английского корабля обошелся нам в сотни погибших. Не вступая в бой, я выслал к англичанам парламентера. На мое удивление и разочарование сдаваться нагло не стали. Ну что же, их выбор. За ночь Денис мог починить паропровод первого вышедшего из строя котла, и не желая рисковать людьми, я снова занял броневую рубку и вывел из залива Посейдон. Остальные корабли моей маленькой эскадры держались на удалении в кильватере нашей основной ударной силы. Корабли Алана маячили на горизонте, в готовности перехватить любого беглеца. В этот раз англичане пошли в атаку все вместе, стараясь зажать броненосец с двух сторон. Две короткие линии шли параллельными курсами в атаку, линкор держался замыкающим, предоставив фрегатам право начать сражение. Я не стал менять курс, выбрав для себя целью самый крупный головной фрегат. Прямо перед линиями англичан Посейдон заложил поворот, и орудия главного калибра буквально снесли нос выбранной жертвы. Английский фрегат мгновенно пошел ко дну, а Посейдон застыл без движения. Проклятый паропровод снова подвел, оставив броненосец без хода в самый ответственный момент. Эти несколько минут были самыми тяжелыми за весь бой. Пушки разряжены, корабль стоит так, что таран напрашивается сам собой, и останься у англичан хоть немного решимости, броненосца бы мы лишились. Потом барон мне рассказывал, что вид черного монстра, который смело встал на пути семи боевых кораблей, быстро пустил на дно одного из них, а до этого играючи уничтожил несколько линкоров, вогнал экипажи в такой ужас, что ни о каком сопротивлении не было уже и речи. Один за другим английские корабли отворачивали в сторону, спускали флаги и паруса, ложась в дрейф. Глава 12. Гришка явился не запылился как раз в тот день, когда из гавани форта Росс отплывал шлюп с пленными англичанами. Старая была посудина, но один переход точно выдержит. На борт шлюпа погрузили необходимые припасы, тяжелораненых, больных и увечных матросов и солдат, и минимально необходимую команду. С Тичерсом в Англию отплывали два офицера, врач, штурман и оба католических священника, которые попали в плен вместе с английскими моряками. Шлюп даже был вооружен двумя легкими пушками, правда тоже старыми и доживающими свой век. Орудия нужны, я не хочу, чтобы англичан по дороге перехватили пираты. По сути, дойти ему надо только до ближайшей английской колонии, а там он получит необходимую помощь. Дойдет, капитан он хороший, что он и показал в недавнем бою. Мы расстались почти как друзья. Не будь барон англичанином и врагом, мы бы точно подружились. А с другой стороны, войны не длятся вечно, настанет день, когда так или иначе наступит мир, и тогда я буду рад его видеть у себя в качестве гостя. Вел он себя достойно, был честен со мной и даже помог, ну а я сохранил ему жизнь и дал свободу. Так что мы в расчете и делить нам нечего. Пожелав счастливого пути своим невольным посланникам, я с легким сердцем дал команду выпустить шлюп на свободу. А буквально через час на горизонте появились паруса, и патрульный корабль телеграфировал на берег о том, что долгожданная экспедиция вернулась домой.